Глава 24. Ход королевы. Диана. День тянулся медленно и лениво. Я не ожидала от него сюрпризов. Предыдущий этап испытаний завершился только вчера. На встречу с Орионом надежды не было, поэтому позволила подругам увлечь меня в сад. Мы расселись под раскидистым дубом, и Анетта взахлёб рассказывала о вчерашнем ужине. Его величество был таким милым, он весь вечер мне улыбался. Нет, я, конечно, не влюбилась в него, но уверена, что большинство девчонок уже влюблены. Одна так точно. Но подругам лучше об этом не знать. А почему ты не причисляешь себя к ним? Спросила Мелика. Не готова попасть под королевские чары? Да ну тебя! Отмахнулась Анетта. Какая из меня королева? Чем дольше нахожусь во дворце, тем лучше это понимаю. Но не стану скрывать, мне кое-кто понравился. «И кто же это?» Во мне взыграло любопытство. «Начальник королевской стражи. Из-за покушения охрана постоянно рядом с его величеством, и он так на меня смотрел, вот за него бы я бы с радостью вышла замуж». «Постоянно, как же. Поэтому король расхаживает по дворцу один. А вот начальника королевской стражи я не могла вспомнить, как ни старалась. Видимо, смотрела совсем на другого мужчину». «Интересно, каким станет следующий этап?» — говорила Мелика. «После суда я уже ничему не удивлюсь». Знала бы она, как ошибается, потому что в эту самую минуту на другом конце аллеи показались двое королевских гвардейцев. «Ах, это он!» — всплеснула руками Анетта, указывая на высокого брюнета с тонкой линией усиков над губой. Похоже, она решила, что он здесь из-за нее, но, увы, нашу подругу постигло разочарование. «Леди», — поклонился начальник королевской стражи, — «прошу вас немедленно последовать за мной». «Что-то случилось?» — забеспокоилась я. «Вам все расскажут на месте, не медлите». Мы покинули гостеприимную скамейку и поспешили за гвардейцами. Только вели нас не во дворец, а какими-то окольными путями. Вскоре дворец остался позади, а перед нами, будто из ниоткуда, появилась дверь. А у двери стояла королева, на этот раз одна, а перед ней группа испуганно глядящих друг на друга участниц отбора. Почему так внезапно? «Леди, прошу прощения за такую неожиданность», — заговорила Регина. «Но все вы стали свидетельницами вчерашнего покушения на моего сына, поэтому нам придется ускорить отбор. И следующее испытание вы пройдете уже сегодня. По его завершении две девушки отправятся домой. За этой дверью вас ждет... А впрочем, увидите сами. Удачи». И королева исчезла. Иллюзия? Вполне вероятно. Зато со скрипом распахнулась дверь. За ней клубился туман. Что он может скрывать? Мне даже на миг показалось, что это ловушка. Но времени на раздумья не было. Я глубоко вдохнула и шагнула за еще одну дверь. А это что такое? Нет, вокруг было что угодно, только не территория вокруг королевского дворца. Палило солнце, а местность напоминала какой-нибудь южный лес. Высокие деревья, которые, тем не менее, не защищали от зноя. Глубокие рытвины и овраги. На ближайшем дереве висел указатель с надписью «Отсюда начинается ваш путь», «Следуйте за указателями и достигните финиша». Не смешно. Мы все были в нарядных платьях и туфельках. Одежда совсем непригодная для прогулок по лесу. «Они издеваются?» — воскликнула Анжела. «Похоже на то», — кивнула Ингирда. «Но выбора все равно нет». И зашагала вперед. Мы поспешили за ней. «Вот так толпой и будем добираться». Анетта и Мелика держались рядом со мной. Должен быть какой-то подвох, обязан быть. Поэтому я тщательно смотрела под ноги. Вскоре другие девушки нас обогнали. Ну и пусть. Никто не говорил о скорости прохождения. А вот в том, что здесь можно запросто попасть в ловушку, я даже не сомневалась. Впереди коротко взвизгнула Анжела. Мы побежали туда. Ведьмочка висела на дереве в большой сетке. Три принцессы, рассудив, что это не их проблемы, уже скрывались за поворотом лесной тропы, и только Фиона пыталась как-то вызволить несчастную. «Помогите!» — взмолилась Анжела. «Пойдем дальше?» — растерянно спросила Милика. «Ты что?» — возмутилась Анетта. «Что ей теперь так и висеть здесь? Давайте попробуем сбить ее заклинанием, девочки!» Я покосилась на браслет. Надолго ли хватит в нем заряда? Сосредоточилась и направила магию на ветку, которая удерживала ловушку. Ветка треснула с оглушительным хрустом, и Анжела рухнула вниз, но затормозила у самой земли благодаря воздушной подушке от Анетты. Милика тут же бросилась ее выпутывать, а вот Фиона поспешила дальше. «Спасибо», — смущенно пробормотала ведьмочка. «Не стоит», — отмахнулись мы. «Идти сможешь?» «Смогу». «Смотрите под ноги», — скомандовал я. «Давайте двигаться друг за другом. Осторожно, девочки». И пошла первой. Подруги послушались. К ним присоединилась и Анжела. Я начинала привыкать к взбалмошной ведьмочке. Она была не такой уж плохой и не заносчивой, в отличие от принцесс. Из-за деревьев послышался крик. На этот раз я осадила участниц. «Все равно не спешите. Принцессы там втроем, справятся. И потом, это может быть иллюзия. А если мы попадем в ловушку, никто нас спасать не станет». Ряд деревьев вскоре закончился, и мы очутились на берегу реки. На ту сторону вел мост. Вот только посреди него зияла огромная дыра. На этом берегу оставалась Ингирда, а Ульдина уже перебралась на противоположный. Не хватало Карины. Мы не стали задавать вопросов. Да, в платье сильно не побалансируешь, но если применить магию, можно добиться хоть какого-то результата. «Не ходите туда!» — вскрикнула Ингирда. «Карина, она сорвалась, и ее унесло течением». «Все равно надо как-то перебираться», — ответила я. «Девочки, кто может стабилизировать мост?» «Я попробую», — неожиданно вызвалась Анжела. «Только долго не продержусь, перебегайте». Она опустилась на колени у прогнивших досок, прикоснулась к ним ладонями и закрыла глаза. По мосту будто разлилось голубоватое сияние. «Давайте!» Мы бросились бежать. Впереди всех неслась Ингирда. Когда до другого берега оставалось не более 10 шагов, сияние начало меркнуть. Я видела, как взметнулся голубой подол Ингирды. Она прыгнула вперед. Она-то тоже попыталась бежать быстрее, но споткнулась и упала на доски. Они опасно затрещали. Мы с Меликой рывком поставили ее на ноги, перетаскивая на сушу. «Анжела, а ты?» — обернулась я. «Поищу путь в обход!» — крикнула она. «Подождите!» — замерла Милика. «Я могу попробовать повторить заклинание Анжелы». «Некогда ждать!» — фыркнула Ингирда и поспешила прочь, а мы замерли. Милика опустилась на колени, тоже коснулась моста. «Иди!» Анжела побежала вперед. Милика была слабее ее. Сияние то и дело пропадало. Сложнее всего было миновать большую дыру, образовавшуюся после падения Карины. Но вот ведьмочка обошла ее по самому краешку и подбежала к нам. Стоило ей ступить на берег, как сияние погасло. «Спасибо», — смущенно проговорила она. «Это тебе спасибо», — обняла ее Милика. «Идем скорее, принцессы сильно нас обогнали». Вокруг снова потянулись деревья. С неба сорвались первые капли дождя, и вскоре наши платья можно было выжимать. Земля под ногами скользила. О том, сколько еще предстоит пройти, я старалась не думать. Но вдруг на глаза попалась стрелка указателя с надписью «Треть пути пройдена». Треть. Это была только треть. Еле удержалась, чтобы не рухнуть на землю здесь же. Похоже, королева-мать считает, что главное качество будущей невестки — уметь преодолевать большие расстояния пешком. Мы свернули в направлении указателя и замерли. Впереди вместо привычной тропы был покатый склон, усеянный камнями. И как нам спускаться?» Анетта взглянула вниз и отшатнулась. «Ужас какой! Даже смотреть страшно!» «Нравится нам это или нет, а спуститься придется. Думаю, защитная магия должна помочь. Если мы применим щиты, то даже падение не нанесет сильного ущерба. Идем, девочки!» Решила пойти первой. Вспомнила все заклинания защитной магии, которые знала, пусть и в теории. «Ничего, справлюсь. Другого выхода нет». Подняла щиты. Постаралась утяжелить обувь, чтобы не так скользили ноги, и медленно потащилась вниз. Платье из мокрого стало грязным. Местами приходилось цепляться руками за камни и сучья, съезжать на подоле, затем подниматься и снова ползти. Глухо вскрикнула Милика. Я подняла голову. Подруга повисла на опасном уступе. Но снова подняться наверх я бы уже не смогла. Рядом с ней оказалась Анжела. Протянула руку, и они снова поползли вниз. Немного, еще совсем немного. Земля. Я направила магию, чтобы помочь девочкам, и вскоре все трое стояли рядом со мной. Едва сумели восстановить сбившееся дыхание, а впереди снова ждала вода. На реке качались две лодки, каждая рассчитана на двоих. Подошли ближе и увидели, что на дне лодочек плещется вода. А следующий указатель показывал, что нам предстоит плыть по течению. «Думаете, лодки такими и были? Или наши соперницы постарались?» — хмуро спросила Анжела. «Что-то мне подсказывает, что соперницы». Анетта подняла с земли ржавый гвоздь. «Вот чем повредили дно лодок». «Только чем забивали?» «Любым камнем», — ответила я. «И то верно. Что будем делать?» «Есть два варианта», — сказала Милика. «Снова использовать магию или идти пешком?» «Что-то мне подсказывает, что далеко мы не уйдем». «Значит, магия». В ход снова пошли защитные заклинания. Мы разделились. Одна сидела на веслах, другая держала течь. Мне выпало удерживать воду первой, пока Милика оттолкнула лодку от берега. Лодчонка плыла быстро. Помогало течение. Вот только поначалу заклинание давалось легко, а затем все сложнее и сложнее. Когда лоб взмок от пота, мы поменялись. Управлять веслами оказалось не проще, но хотя бы не требовало постоянных магических усилий, которых и так было, кот наплакал. Я пыталась призвать на помощь Ускуса, но видимое испытание не предполагало наличие фамильяров. «Диана, что это шумит?» — прислушалась Милика. «Не знаю, наверное, вода». Различила неясный рокот. И вдруг река вильнула, а я вскрикнула от ужаса. «Милика, там водопад!» Придумать, что делать, я не успела. Только взметнулись щиты, а затем лодка ухнула вниз. Я ощутила, что падаю, и ушла под воду. Но магия выбросила на поверхность. Погребла к берегу. Вовремя. Потому что сверху уже летела лодка Анетты и Анжелы. Где девочки? Я не видела их. Не выплыли? Но ведь это испытание, здесь никто не может погибнуть. Только одно и успокаивало, потому что иначе... Нет, иначе не может быть. Или так и задумано. Чтобы дальше шли каждая поодиночке. Увидела новый указатель. Осталось всего треть пути. Треть. Еле передвигая ноги, двинулась сквозь чащу. Что еще может меня ожидать? Но дорога, на удивление, велась ровно, а впереди вскоре показались ворота с табличкой «Выход». «Выход?» Посеменила к ним, потому что все тело болело, уже почти коснулась заветных створок, когда вдруг с неба на меня упало что-то липкое. «С неба?» «Нет, с деревьев. И не что-то, а паутина». Я закричала, что есть силы, потому что по паутине уже спускался огромный черный паук. 8 глаз уставились на меня, а я билась в паутине, как мушка. «Огонь! Мне нужен огонь!» — приказала паутине вспыхнуть. Получилось не сразу, но получилось. Рванула в сторону, спасаясь от чудовища. Надо добраться до ворот, но между мною и воротами теперь находился паук. Голос и тот пропал. Я снова призвала огонь, заставляя паука отступать. Вдруг браслет вспыхнул и перестал светиться. А я очутилась перед чудовищем без магии. Что делать? Издала воинственный клич и побежала влево. Паук двинулся за мной, а я уже вильнула вправо и вывалилась за ворота. Рухнула, больно ударившись. Вместо травы передо мной был паркет дворца. Успела. Получилось. Сил подняться не было. Но вдруг услышала голос. «Приветствуем вас, леди Элейнор». Подняла голову и ощутила, как краснею до корней волос. Здесь были не только король, вдовствующая королева и папа. Вместе с ними за итогами испытания следил весь двор. Иллюзорный мир возникал на стене, чтобы все могли видеть происходящее. А я сидела на полу в грязном, изорванном платье, со спутанными волосами, потеряв где-то одну туфельку. И на лице наверняка были грязные разводы. Захотелось убежать и спрятаться, но я приказала себе подняться и спокойно подойти к королеве. «Задание выполнено, Ваше Величество», — присела в реверансе. «Прошу, займите свое место», — королева указала на ряд кресел, где уже сидели Фиона и Ингирда. Остальных пока не было. «Дождемся других участниц». Впрочем, ждать пришлось недолго. Ульдина ввалилась в зал, вся покрытая какими-то лианами. Увидела людей, взвизгнула и бросилась к двери, но ее перехватили и вернули. Почти та же реакция была у Карины. Не утонула, надо же. Анетта и Анжела появились почти одновременно. Да, они паниковали, но быстро справились с паникой, и, наконец, до финиша добралась растерянная Мелика. «Что ж», — снова заговорило ее величество, — «вы продемонстрировали большую волю к победе, леди. Кому-то удалось проявить себя лучше, кому-то наоборот. Но я верю, что это испытание стало для всех хорошим уроком. Граф Вирмунд, прошу, внесите часы». Главный распорядитель отбора скрылся в соседней комнате и вскоре вернулся со знакомым подносом. На нем переливались гранями песочные часы. «Итак, начнем с девушки, которую отправляет домой сама богиня», — сказала королева. «Сегодня это Мелика и Брен». «Мелика? Но почему? Она же неплохо проходила испытание». Я хотела было возмутиться, но встретилась взглядом с Меликой. Подруга не выглядела расстроенной, наоборот, будто этого и ждала. Может, богиня учла ее пожелание? «В знак того, что вы прошли столь далеко, мы дарим вам на память это алмазное колье», — указала королева на ожидающий Мелику подарок. «Благодарю вас, Ваше Величество», — присела в реверансе Мелика. «Могу я сказать еще пару слов?» Она обернулась к королю. «Ваше Величество, отбор стал для меня настоящим испытанием, и я рада, что прошла его и стала сильнее. А вам я от всего сердца желаю, чтобы среди оставшихся девушек действительно оказалась та, кто предназначен вам богиней, и она принесла вам счастье и любовь». «Благодарю, леди», — кивнул Рион, будто нарочно забыв о ее низком положении. «Я рад, что вы уходите отсюда с улыбкой». «Что ж, теперь слово за мной». Королева казалась невозмутимой. «Имя той, которая покинет отбор по решению совета, леди Диана Лейнор». «Что?» Я замерла, не веря своим ушам. «Я? Но почему? Из-за того, что она встретила меня у комнаты отца? Но я ведь не сделала ничего предосудительного». «Не плакать. Ни за что не плакать». Поднялась и подошла к королеве. «Постойте, матушка», — заговорил Рион. «Я считаю, что на этой неделе вы были несколько предвзяты к Диане. На самом деле леди Элейнор — одна из достойнейших участниц отбора, поэтому я использую право вето». «Вы уверены, сын мой?» — холодно спросила королева. «Уверен, матушка», — подтвердил Риональд. «Диана, вы остаетесь». «Тогда кто же покинет отбор? Снова взглянем на часы». «Позвольте», — неожиданно поднялась со своего места Ингирда. Я хотела бы. Ваше Величество, я хотела бы покинуть отбор. Вы действительно желаете этого? Спросила королева. Да, таково мое желание. Склонила голову Ингирда. Что ж, воля ваша. И в знак вашего участия мы дарим вам на добрую память эти серьги и браслет с бриллиантами. Благодарю. Ингирда вышла из зала с высоко поднятой головой. Достойный поступок. Хоть я и не любила принцессу Донецкую, сердце по-прежнему тревожно билось. Я не слушала, как прощается с нами королева, но стоило ей и королевской семье покинуть зал, бросилась к себе. Пока Мика помогала мне раздеться и принять ванну, как могла, сдерживала слезы. Но стоило служанке выйти за дверь, я отчаянно разрыдалась. Почему? Почему королева решила исключить именно меня? Если уж она вознамерилась это сделать, стоит ли ожидать другого результата после следующих испытаний? Слезы текли и текли, пока от усталости я не уснула. Но и во сне продолжала плакать, потому что когда проснулась, подушка была мокрая от слез. Зато пришла решимость. Что бы ни придумала королева, я не проиграю.